По первой части нашего семинара. А мы говорили про низких офицеров, можно хотя бы немного? Чтобы... Еще раз не слышу. Вы рассказывали то, что вы интересовались вот вопросом йоги и про английских офицеров, которые в колонии, когда была в Индии. Да. Можно немного хотя бы? Ну да, на самом деле, то есть, в общем-то, это, как правило, автобиографические такие произведения. Они встречаются достаточно редко, ну, в частности, я даже не знаю, что сейчас посоветовать, что было бы наиболее доступно, потому что я не знаю, что на русском языке еще есть. Вы понимаете, что они по-английски говорили и писали. Но, опять же, можно попробовать через интернет поискать. Да? А с какого возраста можно заниматься? Да, вот тоже такой вопрос. На самом деле... Тот возраст, с которого ребенку становится это интересно. Потому что иначе будет насилие, а насилие с йогой несовместимо. Ну, как правило, начинают так более или менее серьезно заниматься, может, лет с 10. Ну, так, уже более-менее осознанно. Опять же, это все очень индивидуально. Но в любом случае не должно быть насилия. Иногда я сталкиваюсь с такой ситуацией, когда как бы пытаются заставить ребенка заниматься йогой. Мы не можем никого заставлять в этом отношении. Мы можем только лишь как бы показать, как это делается, обеспечить возможность, чтобы все были благоприятствующие факторы для того, чтобы там ребенок занимался. Но заставлять мы скорее выработаем у него отвращение и отрицание. Лучше всего подходит это, когда вы занимаетесь и берете, значит, вместе с собой своего ребенка, и он вроде как с вами занимается. Вот это самое интересное. Ну, или какие-то такие более интересные мероприятия, когда много людей, чтобы, ну, друг на друга все смотрели. В общем. Еще вопросы? Как долго надо отдыхать между асанами? Как долго между асанами? Сейчас мы коснемся этого, мы сейчас еще не дошли. Еще? Почему мудрецы не могли, когда медитировали, просто трансформировать свое тело? Еще раз, я не понял. Ну, когда они сидели медитировали, почему мы придумали хатха-йогу, они просто трансформировали свое тело и все? Я не совсем ухватываю. Мудрецы... Древние йоги. Да, древние йоги. Вместо того, чтобы трансформировать тело, они придумали хатха-йогу. Нет, друзья, наше тело на самом деле очень хороший инструмент. Мы иногда, нам кажется, что вот там в каких-то иногда текстах читаешь, там у каких-то живых существ есть светоносные тела, там не подвержены болезням, разрушениям там, и прочее. Иногда создается такая иллюзия заманчивости, вот бы хорошо бы иметь такое тело. Йога же нам говорит следующее, что самая большая ценность, которая у нас есть, это наше физическое тело, где грубое встречается с тонким. Иногда очень тяжело в медитации достигнуть какой-то высоты, потому что степень абстракции, утонченности этой медитации настолько велика, что она ускользает. В то же самое время, как учит нас йога, если мы как бы на уровне физического тела отрабатываем какие-то вещи, знаете, даже какой-то такой, как типа ритуал, да, то раз, и что-то проворачивается на уровне сверхтончайшего. Поэтому в йоге считается, что человеческое тело одно из самых больших богатств, самых больших возможностей для того, чтобы сделать как раз уже скачок на тот уровень, о котором, скажем, в древних трактатах по самопознанию писали йоги. Это когда человек становился полностью господином всего. Ну, это уж слишком уж высокий уровень. А по этой причине, как бы, другое дело, что наше тело нуждается в некой очистке, в некой, ну, мы должны овладеть своим телом. Это другое. Но вот так, чтобы его отбрасывать, считалось совершенно неразумным. Вопрос звучал по-другому. Были изначально какие-то продвинутые йоги, Они прошли, естественно, ступени физики, только на тело вышли тончайшие, да? Да. А почему они потом придумывали это, если изначально они это все прошли, что они тогда придумали? Если они это не проходили, но вышли сразу туда, то они могли просто сразу свое дело сделать таким, каким хотели сделать их. Извините, я не ухватил вопроса. Смысл? Я, честно говоря, немножко... Ну, не проще ли было трансформировать тело свое, чем придумывать какие-то позы хатха-йоги? Так, а позы хатха-йоги... Если они уже достигли каких-то вершин высочайших там, в йоге, в самореализации, в самопознании себя, что не проще ли было трансформировать тело, чтобы оно не болело, там, да, чем придумывать какие-то позы? Нет, ну, друзья, давайте, как говорится, по порядку. Хатха-йога, она нужна не для тех мудрецов, которые достигли этих высот. И мудрецам, которые достигли этих высот, понятно, хатха-йога не нужна, впрочем, как любая другая йога. То есть точно так же человеку, который научился ходить, не нужны костыли. Вот, а? А вот посредством как раз хатха-йоги они это и достигли. Это же инструмент достижения. Любая йога – это инструмент достижения в первую очередь. Они же не так, что они прыгнули на какой-то уровень, а потом с него, значит, спустились и что-то стали придумывать. Нет, они сами проходили этот путь и после себя оставили наиболее действенные методы, наиболее действенные инструменты, которые сейчас как раз и называются разными видами йоги. То есть вот, ну это знаете, как аналог того, что вот вы там изобретаете какой-то механизм, вы его изобрели, самолет там, и улетели, да, но после себя оставили чертежи. Чтобы люди, что называется, велосипед два раза не открывали. Вот примерно точно так же древние знания йоги. Вероятно, они прошли, оставили после себя это наследие, чтобы мы этим самым нам сэкономили время. То есть это как раз тот метод, как наиболее быстро достичь вот этих вот высот. Еще вопросы? Если вопросов нет, идем дальше.